«Только учтите, господин Такай, среди тех, кто собирает долги, приятных людей не бывает. И знаете почему? А потому что на свете слишком много тех, кто решил не платить за телевидение NHK. Я бы, может, и сам с удовольствием ответил таким людям. Не хотите платить, ну что ж, понимаю, извините за беспокойство». А потом развернулся и пошел бы к своей дороге. Но так отвечать не годится. Во-первых, собирать взносы — моя работа, а во-вторых, очень уж я не люблю, когда хозяева притворяются, будто их нет дома. Он снова делает паузу, а потом еще раз 10 колотит в дверь. «Господин Такай, вам еще не надоело? Или вы не кажетесь себе вором? Подумайте хорошенько. Сумма-то совсем небольшая. Только и можно скромненько пообедать в семейном ресторане. А заплатите взнос, сотрете с себя клеймо вора. Никто не будет позорить вас на весь дом и стучать в вашу дверь. Сейчас вы прячетесь там, я знаю. И надеетесь, что сможете скрываться там до скончания века, и вас никто не найдет. Что ж, скрывайтесь. Но учтите, как бы вы ни таились, как бы ни ходили на цыпочках, кто-нибудь обязательно вас найдет. Хитрить до бесконечности невозможно. Подумайте сами. По всей Японии люди гораздо беднее вас каждый месяц исправно платят за свой телевизор. Даже по отношению к ним вы поступаете очень, очень несправедливо». 15 ударов в дверь. А у мамы считает. «Я понял вас, господин Такай. Вы очень упрямый человек. Ну что ж, сегодня я, так и быть, ухожу. Просто не вправе тратить на вас одного столько времени. Но я еще вернусь, господин Такай. Такой у меня характер. Если что решил, так просто не отступаюсь. И очень не люблю, когда притворяются, что дома никого нет. Так что ждите. В вашу дверь я еще постучу. И буду стучать, пока весь белый свет не услышит. Обещаю. Вот такой у нас с вами будет уговор. Не возражаете? Тогда до скорой встречи». Шагов Аумама не слышит. Наверное, мужик носит ботинки на резиновых подошвах. Она ждет 5 минут, затаив дыхание и глядя на дверь. С лестницы не доносится ни звука. А у мамы подкрадывается к дверному глазку, осматривает лестничную клетку, но не видит там ни души. Она ставит пистолет на предохранитель. Несколько раз глубоко вздыхает, восстанавливая дыхание. Зажигает газ, кипятит воду, пьет чай. Обычный сборщик взносов из NHK, успокаивает она себя. И все-таки в его голосе слышалось что-то злобное и нездоровое. Кому адресована эта злоба? Лично ей или мифическому господину Такай не разобрать. Но этот хриплый голос и настырный стук в дверь оставили очень неприятный осадок. Словно на коже по всему телу налипла какая-то слизь. А у мамы раздевается, принимает душ, включает воду погорячее и тщательно, с мылом, моется с головы до ног. После душа переодевается. Настроение поднялось, ощущение склизкой кожи исчезло. Она садится на диван, допивает чай, хочет почитать дальше книгу, но строчки расплываются перед глазами. А в ушах, будто эхо, вибрирует мужской голос. «Вы надеетесь, что сможете скрываться здесь до скончания века, и вас никто не найдет? Что ж, скрывайтесь. Но учтите, как бы вы ни таились, как ни ходили на цыпочках, кто-нибудь обязательно вас найдет». А у мамы качает головой. Да нет же, мужик просто повторяет свою обычную мантру. Делал вид, что все знает, и кричал погромче, чтобы запугать весь дом. Обо мне ему ничегошеньки не известно. Ни что я сделала, ни почему я здесь. Только вот сердце почему-то никак не успокоится. Как бы вы ни таились, как бы ни ходили на цыпочках, кто-нибудь обязательно вас найдет. Казалось, слова эти начинены каким-то особо тяжелым смыслом. Возможно, простое совпадение. Однако этот тип, похоже, слишком хорошо знал, что и как сказать, чтобы вывести ее из равновесия. А у мамы откладывает книгу, откидывается на подушку дивана и закрывает глаза. «Где же ты ходишь, Тенго?» — думает она и произносит вслух. «Где же ты ходишь, Тенго? Скорее найди меня, пока этого не сделал кто-нибудь другой».